Покурил я, немного пришел в себя, поднялся, отряхнулся и потопал обратно, к мамочке под крылышко, к Феде, то бишь. Пока шел, держался мужиком. Город, улица, чужие люди. Сел в машину, захлопнул дверь и тотчас же разрыдался. — Опа! Это что за новости? — удивился Федя. — Ух! Не пробовали рыдать со сломанной челюстью и одновременно объясняться? Если нет, делюсь впечатлениями. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Су-су. Не понял. Су. Хорошо, Федя. У нас связь на ментальном уровне. Понимает все с полуслова. Понял, сука. Дальше. Ту-ту-ту. «А, это я, сука? Очень приятно. В принципе, верхняя челюсть у тебя цела, так что...» «А, тебя ограбили, что ли?» «Да, да...» «В переходе?» «Да...» «Черножопые?» «Да...» «Ну что ж, поздравляю. Только логики не вижу. Это ты, дрищи, чмо ходячие, и это тебя запрессовали на гоп-стоп. А в связи с чем я, сука? Ты, Федя, именно ты. Отчетливо выразить не могу. Трясет всего и челюсть сводит. Но вот тебе мой ментальный посыл. Ты, Федя, виноват во всем. Я много лет был за Федей, как за каменной стеной. И от этого жутко скурвился. Я вообще по жизни домашний мальчик. Мне никогда не приходилось напрягаться, жить в общаге, думать о куске хлеба, бороться за место под солнцем. Мне все доставалось легко и даром. Родители обеспечили мне безбедную жизнь, устроили в институт. После гибели брата пылинки с меня сдувают. Из-за их нежного отношения я превратился в этакого тамагочи. Могу, в принципе, не работать. Будут содержать и слова не скажут поперек. А Федя отнял у меня необходимость выживать на улице, ставить себя, зарабатывать авторитет. Мне не надо было ничего этого делать. Все прекрасно знают, кто мой друг и покровитель, и потому сформировался я как чистопородный болтун, привыкший в любой ситуации отъезжать на метле. Иначе говоря, решать все вопросы сугубо на словах. Зачем убиваться на тренировках и совершенствоваться физически? Это хлопотно, трудно и потно. Главное оружие — голова. Вот мой жизненный принцип. Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? Я над этим всегда смеялся. Зачем нам крепость руки, когда есть Федя? А тогда в парке я понял. Прав был Цой. Ой, как прав. Только поздновато я это понял. Мне бы это понимание на первом курсе. Был бы сейчас терминатором. Так что согласитесь, Федя сволочь. И Ленку он тоже развратил. Привыкла наша красавица, что за Федей, как за каменной стеной, утратила способность объективно оценивать ситуацию и вообще чего бы то ни было опасаться в этой жизни. В общем, все это я эмоционально намычал Феде со всхлипами и шипением. Да ничего страшного, он все понял. Слегка успокоился и обрел способность более-менее изъясняться. Это все? Да. В общем, все вроде бы складно. Я типа главный самец. Альфа. Ну да. Альфа, самец, скотина и тиран. Развратил, блин, вас всех своим покровительством. Да? Да. Это типа твоя очередная теория. Это не моя теория. Это просто объективная реальность. Ага. Короче, в этой твоей реальности есть один логический провал. Какой? Борька. В смысле провал? Борька будет лучшим бойцом, чем я. Но он уже сейчас лучше многих взрослых бойцов, которых я знаю. И ему глубоко пох, что я альфа и все такое. Да, точно. Это провал. Борман никогда не просит Федю о помощи. Все свои вопросы решат сам и вообще мимо Феди. Типа как с иноземцами в ацетоне. Но Борман — это скорее исключение из правил. Он фанат боевых искусств. Буквально с пеленок стучит по макеваре и на полном серьезе собирается стать чемпионом мира по микс-файту. Борман — маньяк. Его нельзя рассматривать как пример. Он живет рядом со мной, как и ты, Ленка. Но он подражает мне, в отличие от тебя. Он по 5-6 часов в день занимается. Он изо всех сил тянется, чтобы меня переплюнуть. Так что ты подумай над своей теорией. Она в каком-то месте неправильная. Ну, ладно, я подумаю. Но потом. А сейчас вопрос, куда пошли джигиты, которые тебя обставили? Зачем нам это? Истерил ты 5 минут. Если не оттуда, можем принять меры. Федя кивнул в сторону кафе, за подступами к которому мы наблюдали, и многозначительно повел плечами. В смысле, в милицию заявить? Ха! Да, видать, крепко тебя в дыню двинули. Не понял. Не делают такие вещи безнадежной ментовской чиновной крыши. Понимаешь? Такая толпа держит такую территорию. Значит, кормят тех, кто отвечает за эту землю. Иначе им бы просто не дали тут хозяйничать. Это ты в интернете прочитал? Да ну при чем здесь интернет? Ты выбери время, пообщайся с людьми, которые в курсе. Ну, с Геной хотя бы, он тебе много интересного расскажет. Хорошо, потом как-нибудь. Значит, милиция отпадает. И что мы собираемся делать? Для начала уточнить, где эти козлики. Если их здесь нет, тогда ничего. Ну-ка, глянь. Я взял бинокль и стал рассматривать подступы к кафе, у которого сгруппировались наши подопытные. Получалось из рук вон. В буквальном смысле. Руки у меня все еще дрожали, никак не мог успокоиться. Впрочем, долго мучиться не пришлось. Очень скоро мой дрожащий бинокулярный взор напоролся на злодеев. Они, как ни в чем не бывало, сидели за столиком на открытой террасе кафе в компании еще 2 соплеменников. Точнее, это за столиком их было 4, а вообще на террасе и около я насчитал около 20 представителей высокогорной гопоты. Не на вижу. Ну-ка, Федя отнял у меня бинокль, сориентируй. 2-й столик от крылечка. Справа, слева, слева. Вижу. 4? Да, 4. Который с носом коренастый, приземистый. Они сидят, дубина. Точно. Ну-ка дай бинокль. Так, держи. Короче, который спиной к нам, с такой большой башкой. Ага. Лица 3 вижу. Один в самом деле сидит к нам затылком. Да, затылок знатный. Вообще широкий такой товарищ. Квадрат. Низкий, но здоровый, как кабан. Ага. Значит, 2-й столик слева от крыльца. Ну так я же сказал. Это уточнение для полной уверенности. Привыкай. 2-й столик слева от крыльца. Объект сидит спиной к нам. Верно? Верно. Хорошо, держи. Федя, не отрываясь от бинокля, протянул мне мобильный. Не понял. Набери себя. Зачем? Так, запоминай. С этого момента мы на операции. Слушать в оба уха. Не переспрашивать без нужды. Не сомневаться, команды выполнять беспрекословно и моментально. Иначе сорвешь боевую задачу. Это понятно? Ну, в общем, не мямли. Да, понятно. Ну вот уже лучше, набирай. Я прокрутил список абонентов, нашел Д. Это я Д. Это ты Д, дубина, то бишь. И нажал вот. Точно, он, обрадовался Федя. Ну не баран ли? По логике, чужую мобилу надо сразу скидывать и уж ни в коем случае не отвечать на звонки. Да, слушаю. Возник в трубке довольно знакомый квадратный голос.